Отойдем. Юинтая широко расставляет ноги, вставая прямо перед вороным жеребцом Лишеня и сплевывая прямо в дорожную пыль. Или как, а боги, да делайте уже что угодно. Закатывает глаза Сиатай. Только не убей его, слышишь, нам только неприятностей с властями не хватало. Я клянусь, что не убью вашего телохранителя, юная госпожа. Я никогда не позволил бы себе повредить имущество своей возлюбленной, пусть и такое никчемное. Лишан спешивается и поправляет меч на боку. Да она не к тебе обращается, говорящая рыба, фыркает Юинтао. Не переживайте, старшая сестра, я его не сильно покалечу, так руку сломаю. Даже руку не ломай, не сможешь победить без излишнего насилия, считай не справилась справился, говорит Сиатай, и я тебя второму брату отдам на растерзание. Он как раз написал продолжение поэмы о любвеобильном рыбаке, который проживает экзистенциальный кризис и задается вопросом о смысле жизни. 72 куплета, как и должно быть по классическим канонам. Это должно меня напугать, удивляется Юинтао. Как, о, тебя ждет множество удивительных открытий, вздыхает Сиатай и выходит из остановившейся повозки. Дуэль так дуэль, вон там и полянка виднеется, не будем же мы на дороге людям мешать. Или может все же юной госпоже остаться в повозке, предлагает Лишан. Мы будем сражаться с вашим мечником, и хотя и пообещал оставить его в живых, но все же не могу гарантировать, что он останется совсем невредим. Юной госпоже придется увидеть насилие, а это не самое приятное зрелище. Юная госпожа еще и не то не видела. Правильно тебе эта снулая рыбка Джиая сказала, ты слаб, а она сильна, перебивает его Юинтао. Сперва научись меч правильно держать, а потом уже к девушкам на дороге приставай. Юи, прекрати уже, говорит Сиатай. Все, пошли к поляне. За меня не переживайте, господин Лишан. Уж как-нибудь выдержу это зрелище полное насилия и крови. Просто я, некоторым образом, ответственна за господина Гвансона перед его наставником. Понимаю, склоняет голову Лишан и идет к выбранной поляне. Вслед за ним, заложив руки за голову и насвистывая веселую мелодию, идет и Юинтао. Сиатай, девица Джиая, следуют за ними. Лишан, спешит к ним Синтанми, путаясь ногами в своих длинных одеяниях. Лишан, что ты задумал, прекрати немедленно. Успокойся, Син. Это не займет много времени. Я обещал юной Сиатай пожалеть этого наглого мечника. Успокаивает его Лишан, но он перешел все границы. Лишан, Лишан, качает головой Син. Ты не видишь, ты ничего так и не понял. Да, я тебе говорил держаться подальше от этой компании, но ты... Как я могу держаться подальше от своей возлюбленной? Задает риторический вопрос Лишан. Эта девушка станет моей женой, и никто на свете меня не переубедит. Лишан, вздыхает Сон Танми и поворачивается к Сиатай. Юная госпожа, пожалуйста, ты сомневаешься в том, что я смогу оставить этого наглого выскочку в живых? Подбочинивается Лишан, маловерный, мой кузен излишне горячий, если я принесу извинения от его имени. Не смей, этот выскочка назвал меня говорящей рыбой. Прерывает его Лишан, они уже пришли на поляну и Лишан начинает расстегивать свои доспехи. Можешь не снимать их, кидает ему Юинтао, стоя посредине поляны в расслабленной позе. Но у меня будет нечестное преимущество, возражает Лишан, стягивая с себя панцирь. Ты всего лишь в рубашке, а я в доспехе. Ты считаешь это преимуществом? Впрочем, снимай. Юинтао прищуривается на белую рубашку, которую Лишан носит под доспехом. Тогда уж и рубашку снимай. Может, у тебя на ней заклинание какое? Нет там никаких заклинаний. Вот, Лишан легко стягивает с себя и рубашку, и Юинтао слегка присвистывает, глядя на его тело, покрытое сухими и рельефными мускулами. Даже жаль такую красоту портить, говорит она и кладет руку на рукоять меча. Ну, где ты хочешь себе шрам на память о встрече себе оставить, говорящая рыба? Могу где угодно. Говорят, что на лице шрамы очень украшают, но могу и на груди, такой длинный, от плеча вниз. Девушки будут в восторге. Юная госпожа Сиатай, ваш мечник продолжает говорить неприемлемые вещи. Говорит Лишан, я позволю себе немного покалечить его. Думаю, правой руки будет достаточно. Ой, да делай с ним. Да, с ним все что угодно. Если ты отсечешь этому наглому мечнику руку, значит он недостаточно хорош. Машет рукой Сиатай. Госпожа седьмая, может мне, говорит Джиая, и Сиатай качает головой. Не надо, держи Кики на привязи, или где она у тебя, давай устроимся поудобнее и посмотрим, насколько хорош ее наставник. Знаешь, хорошего наставника видно по его ученикам. Эх, вздыхает рядом Синтан и присоединяется к ним, встав рядом и спрятав руки в широкие рукава своего темно-синего шелкового ханьфу с золотой вышивкой. А я надеялся, что у Лишана хватит ума не связываться с вашей мечницей. Она выглядит довольно опасной. С моей мечницей, пожалуйста. Если вы просто всунете девушку в мужское платье, этого недостаточно, чтобы ее начали воспринимать как мужчину. Вы не можете изменить то, как она ходит или поворачивает голову, или смотрит, оценивая человека. Точно так же вы не можете просто дать мастеру потертые ножны для его меча и ожидать, что никто не увидит его мастерства. Таких как я немного, но по каждому шагу, по тому, как она ставит свою стопу, как она дышит, я вижу, что она, мастер, может даже сравниться с самим генералом Лю. А мой кузен Лишан, всего лишь сотник. Синтан глубоко вздыхает. Пожалуйста, не дайте ей покалечить моего брата. А ты наблюдательный, Синтан Ми. Кто же ты на самом деле и что делаешь тут? Поворачивает голову Сиатай. Умный и наблюдательный, кузен сотника летающих карпов генерала Лю. Я всего лишь простой путник по дороге в Ланьин, как и все остальные. Отвечает Синтан. Пожалуйста, просто не дайте своей мечнице убить моего кузена. Все остальное не столь важно. Арх! Раздается крик, и Сиатай обращает свой взгляд на поляну. Лишан лежит на земле, схватившись за грудь, а Юинтао стряхивает кровь с лезвия и прячет свой меч в ножны одним слитным движением. Спасибо. Наклоняет голову Синтан. Рана неглубокая, но он будет очень расстроен, когда очнется. Пожалуй, я поспешу и перевяжу его, пока он не потерял слишком много крови для того, чтобы она не бросилась ему в лицо, когда он узнает, что его победила девушка. Еще раз благодарю вас, юная госпожа. Он кланяется и спешит к своему кузену, лежащему на траве. Навстречу ему идет Юинтао, насвистывая себе под нос и закинув руки за голову, являя собой картину беззаботной юности. «Что так долго?» – спрашивает ее Сиатай. «Целых сколько?» «Две секунды». Глава 5. «Неудобно как-то получилось», — говорит Сиатай и оглядывается назад. В ее экипаже едет раненый господин Лишан, перебинтованный поперек груди и со страдальческим выражением на лице. Рядом с господином сотником восседает девица Джао, а на козлах с довольным выражением на лице насвистывает себе под нос какую-то песенку Юинтао. «Не переживайте, юная госпожа», — отвечает ей Синтан Ми, едущий верхом на лошади рядом с ней. Лишан горячий, вспыльчив, но единственное, что пострадало в этой схватке, это его самолюбие. «Думаете, разрез был довольно глубоким», — говорит Сиатай, еще раз оглядываясь. «Хотя, да, кость не разрублена, но месяца 2-3 в постели ему точно светит. Так бы и было, если бы не мастерство вашей мечницы», — кивает головой Синтан. «Она на удивление ловко орудует иглой, почти так же, как и мечом. О, ну да». Сиатай вспоминает, что Юинтао сразу же предложила свою помощь и быстро зашила края раны. Такого рода раны нужно зашивать сразу, иначе нарастет дикое мясо, а мышечные волокна не срастутся уже никогда. Для мечника такое смерти подобно, это будет означать выключение почти всех грудных мышц со всеми исходящими последствиями. Какой из него потом воин? То, что Юинтао, или по-островному, Сакура, знала, как именно зашивать рубленные и резанные раны, ее ничуть не удивляло. Конечно, сама калечит, как иначе. С ее-то характером, ей, наверное, пришлось этих ран позашивать, дай боже. Тоже вспыльчивая и горячая островная девушка. Или девушка с островов, горячая штучка, одним словом. К сожалению, нам теперь придется заехать к лекарю по дороге, уж извините, говорит Синтан. Так как мой экипаж сломался, и у нас не было иного выхода, как вести раненого в вашем экипаже, а нам с вами, путешествовать верхом. Извините за доставленные неудобства. Ну что вы, в конце концов это частично и наша вина, признается Сиатай. Как иначе? Тем не менее вам не было необходимости ехать верхом, юная госпожа, замечает Синтан. Вы могли бы разместиться в экипаже, там полно места. Нет, спасибо, обрывает его Сиатай. Она ни за что на свете не будет ехать в одном экипаже с этим Лишаном. Пусть он и раненый, но едва завидев ее рядом, он тут же завел старую песню о том, что любит и жить не сможет и вообще, будет ноги мыть и воду пить, и с родителями нужно познакомиться, потому что любовь у него выше неба и глубже моря, и сама луна завидует красоте этой Сиатай, стыдливо прячась за облаками, и птицы падают вниз, убитые ее красотой, а ее красота, словно удар алебардой в голову, бац и все. Не, слушать такое несколько часов подряд, это с ума сойти можно. Это вот Джая может такое слушать, она все равно наполовину в своем мире живет, ей не привыкать, а Сиатай точно с ума сойдет. Она даже десятка куплетов от второго брата о тщетности бытия и любви обильном рыбаке не может вытерпеть. Куда там стихи от Лишана о том, что красота этой юной Сиатай как удар кистенем в висок, бац, или как выстрел из арбалета в сердце, бац, как удар булавой по темечку, бац, как выпад копьем в живот, бац. Сиатай решительно помотала головой, нет, нет и нет, идите в жопу со своей любовью, думает она, у меня тут всего одна пилюля осталась. Братец Лу говорит, что не знает, где еще достать, а наука лицзянной деревни праздников о том, как управлять духовной энергией, не дается, хоть тресни. Такими темпами она скоро тут загнется под каким-нибудь кустом в придорожной канаве, вот была седьмая сестра и аватара темной госпожи, а станет куском падали у дороги, вот уже и запах сладковатый запах тления. Что? Она крутит головой, запах усиливается. Краем глаза она видит, как господин Синтанми достает из рукава надушенный белый платок и прикрывает им нос и рот, спасаясь от запаха. Морщится Юинтао, кривит лицо раненый Лишан и только Джао безмятежно улыбается, словно бы и не замечая удушливого смрада. Что это? Корова у дороги сдохла, размышляет вслух Сиатай, но едущий рядом Синтам кивает головой куда-то вперед. Из-за поворота показывается странная конструкция. Сиатай вглядывается. На столбе висит некое подобие клетки, а из нее торчит тело. Голова закрыта прутьями, ноги и руки болтаются внизу. Вот и источник запаха, думает Сиатай, все ясно. Беднягу подвесили за голову, привязав ноги и руки к телу так, чтобы не отвалились после разложения. Тело должно висеть долго, это не просто казнь, это урок. Наглядное пособие. Голова, закрепленная в небольшой деревянной клетке, под тяжестью собственного тела позвоночник вытягивается, медленно обрывая спинной мозг по чуть-чуть. Веревочные петли под мышками не дают телу оторваться от головы и упасть вниз. Разбойник, коротко поясняет Синтан, в нашем уезде с разбойниками разговор короткий. Генерал Лю очень сильно жалеет, что их оказалось слишком мало, ведь он велел повесить по разбойнику на каждую ли. Разбойник, задумчиво говорит Сиатай, стараясь дышать через рот, пока они проезжают мимо разлагающегося тела. Судя по телу, казнь прошла не так давно, неделю назад, не больше. К сожалению, летом приходится менять тела на столбах чаще, пожимает плечами Синтан. Однако генерал Лю твердо намерен искоренить разбой на дорогах. Он считает, что безопасность для торговли и путешествий – это основа для процветания края. И я с ним в чем-то согласна. Но насколько такие вот украшения вдоль дорог привлекают туристов, задается вопросом Сиатай. Они проезжают мимо столба с клеткой, и она видит раскрытый в последнем крике рот, ввалившиеся глазницей черную, раздувшуюся плоть. Под столбом – темная лужа, засохшие нечистотой кровь с гноем. Такие вот украшения, как вы изволите выразиться, юная госпожа, очень даже радуют торговцев и путешественников. Отзывается Синтан, отрывая от лица надушенный платок. Да и выглядит не очень и пахнет не цветами, скажем так. Однако юная госпожа должна понимать, что тут дело не в запахе, а в том, что эти столбы символизируют, а они символизируют порядок и безопасность. Судя по этому столбу, порядок и безопасность не для всех, для тех, кто соблюдает правила и законы, установленные генералом Лю. Для остальных, такой вот столб, отвечает Синтан, такова воля небес. Воля небес и генерал Лю. Похоже, что в уезде Ланьин кругом порядок и закон, говорит Сиатай, удерживаясь от ехидного комментария. Она еще раз оглядывается через плечо на удаляющийся назад столб с клеткой и телом. Когда генерал Лю прибыл в Ланьин, здесь царили хаос и беззаконие. Чиновники брали взятки, местные землевладельцы угнетали крестьян, насильно обращая их в долговое рабство. Прежний наместник закрывал на все глаза, не исполнял свои обязанности, предпочитая брать взятки и придумывать новые налоги. Судебные тяжбы решались в пользу того, кто больше заплатит. Начались крестьянские бунты по окраинам, много людей ушли на гору Тяньша, к тамошнему братству справедливости. Генерал Лю навел тут порядок. Первым делом отстранил от власти коррумпированных чиновников, отпустив их на свободу. Отпустив на свободу, так генерал Лю может быть гуманным и сердобольным, хмурится Сиатай. Конечно же, однако есть нюансы. Перед тем, как отпустить их, генерал Лю велел отсечь им ноги и руки, ослепить и проткнуть барабанные перепонки, вырвать языки и обварить обрубки раскаленным маслом, чтобы они не умерли от потери крови, поясняет господин Синтан, и уже в таком виде отпустил их. Ну и, конечно, конфисковал все их имущество, а детей и жен обратил в долговое рабство, чтобы компенсировать ущерб казне. А, так вот как он их отпустил. Ну, картина стала яснее, говорит Сиатай. Что-то душновато у вас в уезде становится? Нет, воздух порядка и закона всегда легок тому, кто живет по правилам, откликается Синтан. Вам нечего опасаться, юная госпожа, вы же не разбойница какая-нибудь. Точно, кивает она, я же не разбойница какая, как я могла забыть. Что-то мне как-то сразу расхотелось в Ланьин ехать, дела у меня в Чиньюэне, забыла я там чего-то. Ну что вы, юная госпожа, Ланьин прекрасен именно осенью, деревья одеваются в красно-желтые наряды, а воздух становится таким прозрачным, что кажется, если встать повыше, то можно увидеть Лоян. Если вы примете приглашение моего кузена и остановитесь в его доме, то у вас будет защита и сопровождение в течение всего времени, пока вы гостите в городе. Кроме того, господин Лишан, племянник генерала Люи, сможет походатайствовать в ваших делах, какие бы они ни были, от торговых и до личных. А если вы ищете встречи с кем-то, то Лишан поможет вам найти этого человека и организовать встречу. Пожалуйста, подумайте над его предложением. Господин Син полагает, что это предложение еще в силе, после того, как Сиатай кивает головой на экипаж, где полулежит раненый Лишан. Конечно, в силе, пожимает плечами Синтан. Я этого увольня знаю, для него это всего лишь царапина. Он может и выглядит мажором, но на самом деле прилежный и дисциплинированный воин и настоящий рыцарь в душе. Уж если он сказал что-то, то сдержит слово. И если вы возьмете с него слово, что он не будет читать вам свои поэмы про то, что красота уважаемой юной госпожи подобна удару копьем в глаз, то он не будет читать. Хотя это будет нелегко и потребует от него концентрации всех своих сил. Синтан говорит совершенно серьезно, но Сиатай видит, что уголок его рта слегка изгибается. Господин Синтан изволит шутить. Ну, она еще раз оглядывается на экипаж, лежащий там Лишан, увидев, что она смотрит на него, широко улыбается и машет рукой. По крайней мере, он действительно не такой уж неженка, думает она, получил такую рану и ничего, улыбается. Не обиделся на Юинтао, принял все как есть, мол, недооценил силу и навыки. Прошу простить, спасибо за урок. Тут же на месте попросился в ученики, попросил научить, как это его так, раз и все. С честью принял отказ, кивнул, признал, что Юинтао в своем праве, не стал истерики закатывать. В общем, несмотря на свой золотой доспех и родственные связи, а также заносчивость и горячность, все же нормальный парень и действительно воин. Да, уступает во владении клинком это Юинтао, но а кто не уступает? Это же вторая из 17 сильных, ученица самого отшельника Шибуки. Было бы удивительно, если бы все было иначе. Так что Сиатай приняла бы его предложение, не задумываясь, если бы не одно «но». Его какая-то маниакальная зацикленность на этой Сиатай и все вот это желание немедленно с родителями знакомиться. Скажите, мне, уважаемый господин Син, а ваш кузен он всегда такой влюбчивый, всем девушкам такое говорит, спрашивает она. Я и сам удивлен, юная госпожа, отвечает тот. На моей памяти это вообще первый раз, когда он девушкой поинтересовался. Я имею в виду, что, конечно же, человек его уровня и положения регулярно посещает дом утренней свежести, лучшие заведения в Ланьин. Однако у него не было привязанности и фавориток. И учитывая, что вы путешествуете инкогнито, а в телохранителях у вас не самый простой мастер меча, да еще и одного пола с вами, ваша семья должна быть довольно высоко расположена в табеле о рангах. Однако в уезде Ланьин нет семьи, которая была бы выше, чем семья господина Лишана. Он называет меня братом и кузеном, но, увы, мы не кровные родственники. Породниться с семьей господина Лишана означает породниться с самим генералом Лю, а в этом уезде генерал Лю выше всех. Даже воля сына неба не достает сюда так, как достает длинная рука генерала Лю и его летающие карпы. Они служат ему кулаком, и те, кто испробовал этот кулак на себе, уже ничего и никому не скажут о силе удара генерала Лю. Вот как генерал Лю. Сиатай оглядывается назад. Племянник генерала Лю Байгу, сотник элитной части летающие карпы, свой особняк в городе, золоченные доспехи. Потому всем своим сердцем советую принять приглашение и остановиться в фамильном особняке семьи Шан, говорит Синтан. Там и правда уютно, и он довольно часто пустует, ведь там проживает только господин Ли Шан. Немногочисленная прислуга старается не попадаться на глаза, думаю, он был бы рад вашей компании. Да и я тоже был бы рад, ведь если вы не примете это приглашение, то я буду вынужден терпеть его кислое лицо все это время. Кстати, повар у него просто отменный, а ваша сестра Джао любит вкусно покушать. А у нас не будет неприятностей из-за того, что мы племянника генерала ранили, уточняет Сиатай. Ладно, он сам зла не держит, но его дядя, генерал Лю, в последние 2 года ведет затворнический образ жизни. Вряд ли он будет изменять привычное течение вещей. Кроме того, сам генерал уважает поединки как способ решения конфликтов. Судебные поединки стали обыденностью во время его правления, говорит Синтан. Генерал считает, что если ты в состоянии за себя постоять, то ты имеешь право попытаться отстоять свое. Воля небес дает силу тому, кто прав, так говорит он. Интересный человек этот ваш генерал, говорит Сиатай. Хотелось узнать его поближе. К сожалению, это невозможно, отвечает Синтан. Я же говорю, генерал Лю в последнее время ведет затворнический образ жизни. 2 года назад он познал истину и отныне общается с внешним миром через своих советников. Наведя порядок в мирских делах, генерал продолжает духовные поиски. Затворник, значит, задумчиво произносит Сиатай. Она вдыхает воздух и снова чувствует волну удушающего смрада. Впереди вырастает еще один столб с висящим на нем телом. Генерал Лю не разменивается на мелочи и устанавливает порядок и закон рукой в железной перчатке с остальными шипами. Как-то многовато смрада и разлагающихся тел на столбах в свободном уезде Ланин, думает она. Порядок и закон – это хорошо, но тут же явно перегибают с этим. Может, ну его, этот Ланьин и этого генерала, вернуться на гору. Тем более, что Линлин начала строить причал и трактир-гостиницу у подножья горы, будет чем заняться. С другой стороны, она тут не только за генералом Лю и соглашением о союзе. Она тут и по личным нуждам, ей нужны пилюли золотистой ци, кровь из носа нужны. Сейчас 2 серьезных столкновения и все, бери ее голыми руками. Да и брать не нужно, просто подождать, и она сама коньки отбросит от дефицита ци в организме. Так что все равно все пути ведут в Ланин, а переживать из-за 2 тел на столбах вдоль дороги – глупо. В конце концов, в средневековье, никакого гуманизма тут и в помине не знают. Такого понятия не вывели еще. Хами-хамини Лю пусесты все тут. Как правильно говорит генерал Лю, если ты силен, то ты прав. А разбойники и вправду бедствие местное – подрывают торговлю и связь между уездами. Империя – это единое экономическое пространство. А какое тут единое экономическое пространство, если из-за каждого куста лихие люди с кистенями вылезают? Вот и поразвешали их вдоль дороги, чтобы, так сказать, неповадно было. Чингисхан вон, еще круче делал, целые народы вырезал и очень гордился тем, что в его землях голая девственница верхом на верблюде и с мешком полным золота, без охраны, могла проехать из края в край и остаться девственной с мешком золота. И на верблюде, что характерно. Просто она и сама из разбойничков, и понятно, что на себя все примеряют, а висеть в такой клеточке на голову, ногами вниз на столбе и чувствовать, как медленно вытягивается вниз спинной мозг, как лопаются межпозвонковые диски, разрывая нервы, медленно-медленно БРР. Живодеры они тут все-таки изобретательные, не откажешь в этом. Но живодеры, единственный способ удержать народ в узде, вот такими вот способами. Ну и ладно, говорит она наконец, хорошо, остановимся в особняке уважаемого господина Лишина. Только, чур, пусть поэмы свои мне не читает, про красоту и удар мечом в глаз. Глава 6, на въезде в город, вдоль дороги, стояли те же самые столбы с телами на них. Удушающий смрад разлагающихся тел царил в воздухе, учитывая то, что у ворот стражники внимательно проверяли каждого. Здесь скопилась немалая очередь из телег, людей и лошадей, стояли повозки с быками, было несколько ослов с маленькими тележками, загруженными овощами, стояли закрытые паланкины с важными особами, занавески в которых нет-нет да расходились в стороны, открывая бледное лицо, с платком, прижатым к лицу. Стражники у входа работали быстро, не ленились, не пытались вымогать взятки за проход. Но все же Ланьин был довольно популярным местом, а постоянный поток людей и товаров по большому торговому тракту обеспечивал все новые и новые телеги, повозки, экипажи и паланкины. Синтан Ми не стал стоять в очереди, не стал занимать место в хвосте, он попросту пришпорил свою лошадь и поскакал вдоль столпившихся людей, вперед, к воротам. Сиатай уже видела, как кого-то особо сильно возмущавшегося стоянием в очереди и размахивающего руками, отвели в сторону и дали пинка под зад. Так что она с любопытством проследила, как Синтан подъехал к стражникам у ворот и что-то сказал. Стражник вытянулся и кивнул, махнул рукой, пропуская Синтана и экипаж спутницами Сиатай, саму Сиатай и лежащего в экипаже Лишана. Они проехали вдоль очереди под возмущенными и откровенно завидующими взглядами всех этих людей в паланкинах, экипажах и повозках. На воротах всегда стоят серебряные карпы, сказал Синтан, когда они проехали в город. Это их обязанность. Но они отлично знают командира Лишана, так что проблем у вас в городе не будет. Серебряные карпы. Сиатай оглянулась на стражника, который стоял у ворот, в тени, создаваемой специальным навесом. Стражник действительно был с головы до ног упакован в серебряную броню, или в броню, выкрашенную в серебряный цвет. Даже лица стражников казались бледно-серебряного цвета. Неужели они их красят? Наш общий друг Лишан из золотых. Есть золотые карпы и серебряные. Серебряные несут службу на воротах, патрулируют город, сражаются с разбойниками и так далее. Золотые, дворцовая гвардия, лучшие из лучших, говорит Синтан, отрывая от лица надушенный платок. Лично я считаю это ребячеством, но между ними вроде как негласное соперничество. Вот как, у них даже лица серебряные, это так принято, а это, с какого-то момента пошла мода на эту краску на лице. Говорят, некоторые из серебряных покрывают ею все тело. Некоторые люди слишком далеко заходят в своих стремлениях показать принадлежность к своему подразделению. Золотые повсюду носят свои плащи с золотой изнанкой и, конечно же, перстни. Серебряные, вон лица красит. Предлагаю поторопиться, дом Лишана совсем рядом. Да, а я думала на рынок зайти, или по магазинам пройтись. Тут у вас вроде большой рынок должен быть. Конечно, уже вечереет, но все же... Сиатай прищурилась на заходящее солнце. Солнце садится, скоро наступит время ночной стражи. Всем добропорядочным гражданам нужно быть дома после заката солнца. Осенью солнце садится за горизонт стремительно, так что нам лучше поторопиться, говорит Синтан и подбадривает свою лошадь. Тут с этим так строго. Сиатай пытается вспомнить строгости вроде комендантского часа в Чиньюэне и не может. С другой стороны, она в Чиньюэне всего ничего времени провела и то... в колодках. На ночь ее и мелкого воришку по имени Иши отводили в тюрьму, так что откуда ей знать. Вон, тот же Цао Цао в свое время был изгнан из столицы, потому что во время комендантского часа, того самого времени ночной стражи, поймал какого-то аристократа и велел дать ему 100 ударов бамбуковой палкой, что в общем было равно смертной казни. Засекли аристократа до смерти, а потом неприятности начались. Деталь, но важная. О чем говорит эта мелкая оговорка в сказании о троицарстве? Да о том, что наказание за нахождение на улице во время ночной стражи могли караться крайне сурово. И если какой-то капитан стражи мог дать приказ запороть до смерти практически любого, кто находился на улице ночью, значит комендантский час был весьма тщательно соблюдаем. Видимо, как защита от воров и ночных убийц. Любой, кто находится на улице ночью, нарушители все тут. Даже Синтан, несмотря на то, что друг и приятель племянника генерала Лю, спешит, чтобы не оказаться ночью за воротами. Значит, нету смысла местный рынок искать. Скорее всего, продавцы и торговцы уже спешно закрывают свои лавки, запирают окна и двери. Комендантский час в средневековом городе – это не шуточки. Недаром местные судебные исполнители во время процесса стоят с такими здоровенными деревянными палками, большими и длинными, словно весла. Этими палками они порядок наводят во время судебных заседаний, то есть попросту бьют подсудимого по спине. С такими порядками можно и одного судебного заседания не пережить. А кто несет ночную стражу в городе? Спрашивает Сиатай у своего спутника. Тоже серебряные, а кто же еще? Они. Вот мы и приехали. Синтан спешивается перед высокими, покрытыми затейливой резьбой красными воротами, приподнимает специальный бронзовый ударник и стучит им по бронзовому же основанию. Спустя некоторое время в воротах открывается небольшое окошко и оттуда выглядывает чье-то заспанное лицо. «Младший Си, негодник такой, опять бездельничаешь?» Грозно вопрошает Синтан и лицо тотчас исчезает, испуганно ойкнув. Ворота отворяются, и низенький парнишка с поклоном принимает поводья лошади Синтана. Тут же прибегают еще люди. Они торопливо окружают экипаж и едва ли не на руках вносят Лишана в дом, Тот успевает сказать что-то вроде «добро пожаловать в мой дом, юная госпожа, и ваша красота подобна удару мечом в глотку», после чего его унесли прочь. Сиатай смотрит на всю эту суету и думает, что человеческий разум устроен удивительным образом. Когда Синтан говорил, особняк Лишана пустует, он не упоминал, что в нем живет едва ли не сотня прислуги. Но эти благородные прислугу за людей не считают, все ясно. Надо было одеться еще попроще, подумала она, тогда такие, как этот Лишан, мимо проходили бы. С другой стороны, тогда приставали бы люди рангом поменьше. Толку-то, из каких пор она стала магнитом для любовных страстей. Она перекидывает ногу и сползает с лошади на землю, чувствуя, как гудят непривычные к верховой езде ноги. Поводья у нее тотчас забирают и с поклоном показывают, куда идти уважаемым гостям. «Госпожа седьмая», — говорит Юинтао, оказавшаяся рядом, — «что-то странное с Джао происходит. Взгляните». «Что? Джи-джи?» — Сиатай оглядывается. Девицу Джао ведут под руки, она блаженно улыбается. «Она вообще странная», — думает Сиатай, — «но вот в таком виде я ее впервые вижу. Что с тобой такой?» — спрашивает она, ткнув девицу Джао пальцем в живот. «Соберись». А, глаза Джао наконец фокусируются на лице Сиатай, и она моргает несколько раз. «Извините, старшая сестра, но здесь так хорошо, это хороший город, на вкус и цвет», ворчит Сиатай, вспоминая экспозицию из мертвых тел при въезде в город и такие же столбы с казненными на небольшой площади, уже внутри города. «Да что там говорить, сладковатый аромат тления словно бы пропитал ее одежду и воздух вокруг». Ей мерещилось, что она никогда не избавится от этого запаха. Одно дело, когда ты едешь по дороге и твоего обоняния слегка касается этот смрад, приторно-сладкий и тошнотворно-удушливый. Летом в сельской местности, в лесу, нет-нет, да попадется падалина, мертвая корова или осел, или еще что. Но этот запах в лесу или в поле, мимолетен, его уносит легкий ветерок, достаточно чуть пройти и его уже нет. Однако тут, в городе, где воздух и так тяжелый и застоявшийся, одним словом, после увиденного у ворот и на площади Сиатай до сих пор повсюду мерещился сладковатый аромат тления. Определенно ей нужна ванная. Горячая ванная с душистыми травами и вино. Много нагретого вина. Она посмотрела на блаженную Джао. А ведь она даже не поморщилась, подумала Сиатай. Все сперва немного скривились. Это Юинтая рот и нос рукавом прикрыла. Щеголь Синтан Ми надушенный платок к лицу приложил, даже раненый Лишан и тот нос наморщил, а она, наверное, привыкла в своей деревне. Неожиданное осознание вдруг ударило в голову, и она выпрямилась. «Погодите», — подумала она, — «постойте, это же мы с Гвансоном прибыли в деревню, когда все уже скелетами были, но ведь был период, когда они все еще были живыми, а потом, мертвыми». А потом, вот такими разлагающимися телами. И все это время девица Джао жила рядом с ними бок о бок, наливала им чай и беседовала с ними, и, конечно же, в силу своей вежливости, не могла кривить лицо. Целая деревня разлагающихся тел, вонь и смрад в маленьких домиках было трудно себе представить, особенно летом. Как она не умерла от интоксикации трупным ядом. С другой стороны, теперь-то понятно, что с ней не так. Она просто привыкла к такому запаху. Потому и не реагирует. «Бедняга», — говорит Сиатай, — «настрадалась ты у нас. Иди сюда, я тебя обниму, старшая сестра». Джао сияет улыбкой и с готовностью прижимается к ней, сжимая в объятиях. «А когда кушать будем?» «КХМ». Легкий кашель рядом заставляет Сиатай повернуть голову. В двух шагах от них стоит высокий и худощавый мужчина с сединой в волосах. Его лицо словно бы вырезано из дерева. Оно строгое и суровое, испещренное морщинками. «Я управляющий Дамашан», — представляется он, почему-то не называя своего имени и фамилии. «Юная госпожа и ее спутники могут проследовать за мной. По распоряжению господина вам будут приготовлены горячие ванны, чтобы смыть дорожную пыль, а также предложен легкий прием пищи». «Прием пищи?» — Сиатай отпускает девицу Джао из своих объятий. «Разве это не называется ужином? Пусть и легким. Ужин будет чуть позже». В соответствии с правилами гости разделят ужин с господином в главной зале. Однако с дороги и после ванны юная госпожа и ее спутники непременно проголодаются. «Потому, легкий прием пищи», — объясняет мажордом Дамашан. «Прошу следовать за мной. Ванны готовы. Благодарю за гостеприимство», — склоняется в легком поклоне Сиатай. «Ванная сейчас — это то, что надо». Она поежилась, вспоминая удушливый смрад. От ее взгляда не укрылись многочисленные курильни с благовониями внутри особняка Шан. Значит, все-таки не ей одной этот запах повсюду мерещится. Небольшая цена за безопасность города и дорог. Неужели людям и вправду нужно постоянно напоминать о том, что их ждет в случае нарушения закона? Вот лично она, один раз увидела и достаточно, намек понят. Все ясно, если ты будешь нарушать закон и порядок в Ланьин, территории подведомственной временно исполняющему обязанности наместника, генералу Любайгу, то тебя ждет такой вот столб, клетка на голову, связанные руки, петли под мышками, чтобы тело потом не отвалилось от головы, и вороны, которые выклюют глаза. Такой вот толстый намек пропустить невозможно, и для этого не обязательно расставлять эти столбы через каждые несколько ли, а у ворот города и вовсе через каждые 5 шагов. С эстетической точки зрения, ужасно. И воняет. Воняет так, что на уровне подсознания дурно становится. Все-таки что-то не в порядке с головой у генерала Лю, если он такое не просто позволяет, но активно продвигает. Вот на каждой площади у него по мертвяку висеть должно. Ванные комнаты расположены на первом этаже в левом крыле здания. Следуйте за мной, юная госпожа. Мажоржом склоняется в поклоне и делает приглашающий жест. Сятай, девица Джаа и эта беспечная Юинтаа, опять заложившая руки за голову, следуют за ним. Интерлюдия. Чиновник пятикраткой категории и обладатель Гуаня каллиграфия Синтанми. Я сделаю ей предложение так, как и следует наследнику рода Шан. В беседке, на берегу реки. Или нет, посреди персикового сада в цвету. Когда цветут персики. Ах, да, осень же. Огорчается ли Шан? До весны я не выдержу. Как ты думаешь, кузен, из каких она девушек? Ей понравится, если я подарю ей нефритовые подвески с журавлями, или лучше золотые, а какие у нее ножки? Маленькие, изящные, я куплю ей сапожки из атласа с золотой вышивкой, как у тетушки Ми. Никогда тебя таким не видел. Качает головой Синтан и прячет руки в широкие рукава ханфу. Мой тебе совет, братец, не дави ты так, дай ей свободу выбора, возможность вздохнуть полной грудью, а не наседай на нее. Любовная битва, все еще битва, отвечает Лишан и с легким стоном поворачивается на другой бок. Вот же какой мечник. Это еще раз подтверждает необычность и уникальность юной госпожи Тай. Конечно, она скрывается под скромными одеждами, но такой телохранитель не у каждого наместника есть. Видно же, ты же видел это и до того, как обнажил меч. Решил все же попробовать, ты не понимаешь, кузен. Ты владеешь кистью для каллиграфии, а не мечом. Хороший мечник видит другого хорошего мечника за 10 ли. Я понял, что Гван Сен Пак, хороший мечник, едва увидев, как он держится, как он поправляет ножны на поясе, как он ходит и дышит. Но вот уровень, кто же знал, что этот Гвансен, ровня самому генералу Лю. Таких как генерал Лю в провинции человек 5 не больше, сам генерал, потом Рина Мазаки из даосов, отшельника из 17 сильных, Сакура Намаки, вторая по силе после отшельника и этот Гвансен Пак. Такой урок, бесценен, кузен. Это, как если бы сам учитель Кун пригласил тебя на урок начертания иероглифа жизнь. Понимаешь, и ты не опасаешься, что проиграв этому Гвансену ты упал в глазах юной госпожи, интересуется Син, присев на стул у кровати раненого и наклонив голову на бок. Разве это не беспокоит тебя, юная госпожа, несомненно, знает о достоинствах своего телохранителя и его умениях. Думаю, ее должно впечатлить, что я продержался против него и какое-то время. Ли Шан грустнеет на глазах, хотя ты прав, это меня беспокоит. Признавая невероятное мастерство мечника Гвансена, я все же боюсь, что она теперь будет надо мной насмехаться. Полно тебе, качает головой Синтан, хватит уже, она, не пара тебе, Лишан, мне все равно, я люблю ее и буду добиваться ее руки. Что значит, не пара, мне все равно, насколько знатна ее семья и на каком месте в реестре золотых родов записан ее дед, все равно сколько у них серебра, даже если бы она была родом из простой крестьянской семьи, я бы все равно женился на ней. Ли Шан приподнялся на локте, скинув с себя одеяло. Я, Шан, успокойся, ляг назад, а то рана откроется. Выкладывай. Что, не юли со мной, кузен? Если ты так говоришь, значит что-то уже знаешь. Значит знаешь что-то про юную госпожу Тай. И молчишь. Выкладывай сейчас же. Ты не изменишь моего решения, но я хочу знать о ней все. Эти знания я сохраню в глубине своего сердца, как драгоценные камни на дне вазы. Пресвятая Гуаньин, Ли Шан, ты и впрямь влюбился, вздыхает Син Тан Ми. Что же тогда, у меня нет иного выбора. Смотри, этот Гван Сен Пак, на самом деле девушка. Да, братец, ты увидел, как она держит меч, как она движется, как она дышит, и не увидел, что она перетянула повязками себе грудь. А ее бедра, госпожа Намаки довольно фигуристая, она никак не походит на мужчину, как ее в бинты не упакуй. Та самая Сакура Намаки, вторая среди 17 сильных клана Феникса. Можешь гордиться собой, кузен, ты скрестил клинки с сильнейшей мечницей провинции и остался жив. Даже продержался сколько? 2 секунды. Это меняет дело, говорит Лишан задумчиво, и на его лице внезапно появляется широкая улыбка. Знаешь ли, что это означает? Это означает, что юная госпожа Тай не будет надо мной насмехаться. Ведь это Сакура Намаки, а значит, у меня не было шансов. Да, я не такой уж и неумеха, надо будет ей цветы подарить. Как раз в саду остались, украшу ими стол на ужине и... Боже, Лишан, головой подумай, какой девушке нужно сопровождение в виде второй из 17, да еще и переодетой. Ты посмотри, как она себя ведет, свободно, даже развязно. Неужели девушки из приличных семей ведут себя так? Она не боится смотреть прямо в глаза, она властна и повелевает окружающими мужчинами, она не стесняется и не прячет лицо, а на поясе у нее висит подвеска в виде нефритового персика. Ну и что? Думай головой, Лишан. Глава 7. Теперь, когда я узнал, кто вы на самом деле, юная госпожа Тай, я понял, что мои просьбы о встрече с вашими родителями были неуместными. Прошу меня простить. Наклоняет голову Лишан. Слуга за его плечом наливает ему в чашу нагретое 3-летнее вино с южных плантаций. Ся Тай наклоняет голову в ответ. Что там себе надумал Лишан? Неужели этот не в меру проницательный Син Тан Ми разоблачил ее как седьмую сестру братства справедливости горы Тяньша, или даже, как аватару темной госпожи Кали, про которую тут вообще все, кому не лень, знают, или как юную богиню справедливости Хушинь? Ся Тай сама уже запуталась в своих титулах, званиях, легендах и мифах. И что из этого правда, а что выдумки, она уже и сама не знала. Вот Ли Цзижинь, скрытник высшей категории, игрок в реальности, авантюрист до мозга костей, искренне считает ее аватарой темной госпожи, и все тут. В ответ на ее возражение, что, дескать, уж кто-кто, а она сама, наверное, знала бы, если бы таковой являлась, только загадочно улыбался и головой качал, хитрый жук. А что, если она и вправду заняла тело, которое предназначено для темной госпожи? Ну вот, есть тело, а души нет, а тут свободная мимо пролетала и... Хлоп, перерождение. Или еще круче, а что, если все эти перерождения, это перерождение темной госпожи? Или что, в будущем темная госпожа все же манифестируется в этом теле, а хитрый братец Лу пока клинья подбивает, чтобы к ее возвращению уже в шоколаде быть? Много вопросов, нет ответов. Пока нет ответов. Похоже, все вокруг знают, кто она, вон и Лишан уже знает, а она сама без понятия. И на вопрос, кто же такая Ся Тай, она могла бы ответить только, как, кто, это я, и все тут. Ничего страшного, отвечает Ся Тай, следя за тем, чтобы Джиао не тащила в рот сразу по 2 засахаренных персика за раз, и как у нее рот так открывается. Впрочем, ладно, думает она, гостеприимность Дамашаны вправду на высоте. Горячая ванная с лепестками цветов и душистыми травами, девушка-массажистка с сильными и умелыми руками, после которой все тело ощущалось словно тесто и было неохота даже лишний раз рот открывать, легкий перекус, состоящий из аперитива, крепкого напитка, что-то вроде сладкого ликера с дольками мандаринов, мягкие и маленькие булочки, издающие изумительный аромат свежей выпечки, тонко нарезанные ломтики копченой ветчины, мармелад и кунжутные шарики. Джао была в восторге. В то же самое время Юинтао была недовольна, потому что статус у нее был телохранитель, а таким ванная комната не положена, а только ведро с холодной водой. Впрочем, недоразумение быстро исправили, прибежали служанки и все же приготовили ей ванную комнату, на этот раз обходясь с ней чрезвычайно предупредительно. Видимо, господин Син Тан Ми донес до Лишана чувствительную информацию о том, кто такая эта Юинь Тао, вот и забегали. Также я прошу прощения у госпожи, которая предпочитает называться именем Гван Сен Пак, продолжает Лишан. Мне известно ваше настоящее имя, но если вы предпочитаете оставаться инкогнито, это ваше право. Пыхвыевха поперхнулась куском Юинтао и метнула взгляд на Ся Тай. Та только плечами пожала. Недолго же их прикрытие продержалось. К как непросто в нашем мире скрыться под псевдонимом. Вздохнула она. Но кто бы мог подумать, что нас так быстро раскусит. Вы чрезвычайно наблюдательны, господин Лишан. К моему стыду, я ничего не увидел и ничего не понял. Отвечает тот. Это мой названный брат Син Тан Ми. Он обладает мудростью столетнего старца и его ум подобен алмазной игле, пронизывающий небеса и твердь. Именно он и обратил мое внимание на то, кем является госпожа, которая скрывает свое имя, и юная госпожа Сиатай, а также ее спутница, девица Джиао. Многочисленные мелкие приметы выдают вас и ваших спутниц, юная госпожа. Вот как, Сиатай оглядывается. Син Тан Ми, этот доходяга в гражданском ханьфу, отсутствует как личности, как событие. Нету его на этом ужине в доме Шан. Куда делся? Вроде же в городе комендантский час, нельзя по ночам шарахаться по городским улочкам, можно и на столб загреметь, или он просто отдыхает в своей комнате, утомился с дороги и отдыхает. Что еще? Еще господин Лишан, сотник золотых летающих карпов, нормальный парень, не врет, не зазнается, не стал выдавать заслуги своего брата за свои, хотя наверняка хотелось поумничать перед девушками, показаться умнее, чем есть. Вообще, чем дальше, тем больше Сиатай уважала этого молодого человека. Скромен, прост в общении, несмотря на принадлежность к местной знати, не стал устраивать истерику после поражения от Сакуры, стиснув зубы терпел, пока ему зашивали рану, и даже подшучивал над собой. Злобы против победившей его мечницы тоже не затаил, искренне попросился в ученики. Кроме того, высок, хорош собой, из хорошей семьи, при должности и деньгах, вон, даже свой особняк имеется в центре города, и прислуги тут за сотню, наверное, одним словом, мечта любой девушки на выданье. «Наверное, придется тебя снова переодеть, Юин Тао», — говорит она, повернувшись к мечнице. «Мужчина из тебя не вышел. Уж извините, госпожа Тай, но из меня мужчина получше некоторых», — вспыхивает та. «Я могу быть мужчиной, это точно», — вздыхает Сиатай. «Ты слишком хороша в этой роли. Таких мужчин не бывает. Ты хоть и пытаешься быть маскулинной, но все-таки не хватает тебе чего-то безалаберности такой мужской, что ли. Я могу научиться плеваться и толкать всех плечами, и сплетничать о женщинах за их спиной», — говорит Юин Тао. «Все на постоялом дворе так делали, и даже вас с этой снулой рыбой обсуждали. Дескать, вот вы мелкая, но на худой конец, уважаемая. Пожалуйста, прекратите говорить такие вещи», — возмущается Лишан. «Как можно такое про юную госпожу говорить? На худой конец, говоришь?» — прищуривается Сиатай. «А кто именно говорил, не припомнишь. Да откуда ж я темно было?» Тут же сдает назад это Юин Тао. «Да и не об этом мы вообще. Когда бы я приглядывалась?» «Хм?» — Сиатай тестирует радужку глаза, это Юин Тао на правдивости смягчается. «В общем, решено, будешь третья девица. Переоденем тебя. Вот завтра на рынок сходим и подберем тебе ханьфу покрасивее и мне обувку какую-никакую, а то она шурвется на мне каждый раз. Господин Лишан, а у вас тут сапожники хорошие есть? Такие, чтобы и мастера сразу?» «Конечно есть. Ланьин славится своими мастерскими. Здесь у нас гильдия сапожников и кожевенных дел мастеров есть. Все делают», — отвечает Лишан. «Я вас лично завтра провожу». «Замечательно. Мне как раз нужно особые сапожки на заказ сделать, чтобы не рвались больше, чтобы подошва в сторону убиралась, раз и все, как выкидное лезвие на трости. А эту Юин Тао переоденем как сестру Джи-Джи, будем три сестры, или, три сестры, Ольга, Маша и Ирина, как у Антона Павловича. Какие странные имена», — говорит Лишан, мотает головой и тут же, кривится от боли. Юин Тао злорадно улыбается, довольная собой и ситуацией. Сиатай прямо мысли ее читает, дескать, так тебе и надо, мажор в золотых доспехах. Впрочем, не мне судить. Лишан выпрямляет спину и откашливается. «Так что я хотел сказать», он краснеет и снова откашливается, словно ему в глотку перчинка попала. «Говори уже, говорящая рыба», насмешливо бросает Юин Тао. «Не бойся, госпожа тебя не съест». «Да погоди ты», отмахивается от нее Лишан, замирает на месте, выдыхает и говорит уже совершенно другим голосом. «То есть, прошу прощения, дайте мне собраться с мыслями, госпожа Намаки, вторая из 17 сильных, клинок отшельника. А как, тебя раскусили, Юин Тао?» Разводит руками Сиатай. «Толку от нашего прикрытия, переоденем тебя завтра в девичье, чтобы как невеста была. В девушке точно никто тебя не опознает, если только мечом своим махать не начнешь. Из тебя же отшельник так и лезет, в каждом движении, и в словах тоже, все-таки он тебя дурному учит. «Эф-эф, что толку меня переодевать? Моя невероятная красота и обаяние пробиваются через любое одеяние», — отвечает Юинтао. «Все будут просто поражены моей красотой». «Ага, мечом в глаз, вот как ты поражаешь», — кивает Сиатай. «Конечно, все поражены. Когда тебя железкой тыкают, поразишься. Будешь так мечом махать, всех женихов отпугнешь. А тебе сколько уже? 16? Старовато для замужества то уже. Мне 23, и ничего я не старая. 23, где мы тебе жениха найдем? Часики-то тикают», — с удовольствием отметила Сиатай, глядя на покрасневшую от злости Юинтао. «И вести себя нужно приличней. Вон присмотрись, господин Лишан холост, полный дом прислуги, скромный и из хорошей семьи. Чего ж тебе еще нужно? А ты его, мечом эх, так и останешься старой девой. Госпожа Тай, чего сразу, госпожа Тай? Я уже довольно давно госпожа Тай, со счету сбилась», — ворчит Сиатай, чувствуя себя столетней старухой, которая поучает молодежь жизни. «А ты вот такую хорошую партию упускаешь. Он же в вас влюблен, госпожа Тай. Ничего, стерпится, слюбится. Дал бог зайку, даст и лужайку. Что же там еще такого сказать из народных мудростей тетушек молодым?» Девушка упирает палец в подбородок Сиатай. «А вы что молчите, господин Лишан? Я прошу у юной госпожи прощения за то, что затрагиваю эту тему, но я не отступлюсь. Несмотря на то, кем вы являетесь, я готов жениться на вас». «Кем я являюсь?» — поднимает бровь Сиатай. «Так, — думает она, — а парень-то еще и смелый у нас. Конечно, разные типы смелости есть. Один – это когда ты с голой грудью бросаешься на клинок Сакуры Намаки, второй из 17 сильных клана Феникса, и совершенно другой – это когда ты собираешься взять в жены аватару темной госпожи. Как по ней, так второй тип смелости больше похож на глупость, слабоумие и отвага. Да я бы сама себя в жены не взяла», — думает она. «Ну, несмотря на вашу профессию», — отводил взгляд в сторону Лишан. Наступает молчание. Юинтао сверлит Сиатай вопросительным взглядом, та в ответ пожимает плечами. «Мою профессию?» — переспрашивает она, не понимая, о чем он говорит. «Какая у нее профессия? Приемная дочка, разбойница, кухонная работница, или нет, ответственная за снабжение и прокорм нескольких тысяч лужиных глоток на горе Тяньша, переговорщица от братства? О, она, дипломат, точно. Тем более и верительные грамоты есть, замотанная в кусочек шелка и спрятанная в глубине сумки золотая пайца за седьмой сестры, дающая ей все полномочия говорить от лица братства справедливости. Вот прямо ее голос, голос братства, и все тут». Так и первый брат сказал, правда кривился, словно два лимона прямо сырыми съел, но полномочия подтвердил, мол, действительно, она может с генералом Лю Байгу союз заключить, если сможет. Если не сможет, и генерал с нее кожу живьем снимет, то он, первый брат, очень сильно переживать будет, может, даже не поест один раз, пропустит прием пищи, чашу вина за ее благополучное перерождение выпьет, палочку с благовонием зажжет, помолится. Вообще так ей и надо, потому что ей не раз и не два сказали, что братство с генералом на ножах после того случая, как они с его посланника кожу сняли и на барабан натянули, тот самый, что у музыкантов в атаге третьего брата, большой и красный, с черепом на боку. Вот с тех самых пор и соревнуются братство и генерал Лю, кто у кого больше кожи живьем снимет, не то в штуках, не то в квадратных ли, так сказать, по общей площади. Пока выигрывает генерал Лю, у него как-то лучше получается разбойников ловить, да и палачи у него из тихих криков, профессионалы, а в братстве любители. Вот сердце вырезать и сожрать, на это они гораздо, а кожу живьем с человека снять, это уметь надо, да и муторно это. Так что, ступай, седьмая сестра, если убьют, можешь не возвращаться. Такое вот благословение от первого брата в дорожку. «Интересно, и что же меня выдало?» — спрашивает она. Ей в самом деле интересно. Она одета как девушка из зажиточной семьи, но вовсе не как аристократка. Скорее, как дочка богатого торговца, но не наследница семьи Вон Ми или уж тем более клана Феникса. Темно-синие ханьфу, шелковый пояс, нижнее платье из легкой хлопковой ткани, скромные башмачки на ногах пришлось с собой носить запасные, благо в персиковом саду были на любую ногу. Она сняла с пояса метательные дротики, чтобы не привлекать лишнего внимания, и убрала в сумку прочие знаки статуса: пайцзу, подвеску от первого брата, подвеску от главы Вон Ми, оставив только скромную нефритовую подвеску, подарок от трех богинь персикового сада. Так что со стороны она выглядит ничем не отличающейся от таких же девушек в экипажах, которые путешествуют под охраной в большой город, чтобы потратить деньги своих родителей на наряды и косметику. И спутницы у нее она оглядывается. Ну, хорошо, это Юинтао себя выдала взмахом меча, но уж Джиаэто вне подозрений. Худая, бледная, не от мира сего, типичная Татьяна Ларина местечкового разлива, с учетом на специфику средневековой хань. Я вам пишу, чего же боли и все такое. Как говорит про нее Юинтао, снулая рыбка. И где она прокололась? Кузен Танми обратил внимание на вашу обувь и на подвеску. Говорит Лишан, краснее. А еще на то, как вы себя ведете. Он говорит, что ваше поведение выдает вас, в каком бы вы платье не были. Опять 25. Мое поведение, вздыхает Сиатай. Вот снова, шило в мешке не утаишь. Слишком дерзкая, глаза не прячу, говорю все в лицо, спину держу прямо, не привыкла кланяться, слова непонятные употребляю, умничаю часто и не по делу, мнение свое высказываю не впопад. Что еще? Какие еще признаки во мне нашел твой кузен? Повелеваете мужчинами, отводит глаза в сторону Лишан, и статус вашей спутницы. Что? Так брат Танми сказал, вы властная, это сразу видно, так он говорит, и не бойтесь. Значит, вы выросли там, где у вас была власть над мужчинами, и вы уверены в ней. А еще у вас спутница, переодетая девушка, сама госпожа Намаки. Хаэм, так вот как меня разоблачили. Поджимает губы Сиатай. Ну да ладно, чего уже скрывать, хреновый из меня шпион бы получился, скажем прямо. Притворяться у меня действительно получается не очень. Ну и что мы теперь будем с этим делать? Теперь, когда господин Лишан знает мое истинное лицо, я вас не осуждаю. С пылом произносит Лишан. Кем вы бы ни были, юная госпожа, я все равно вас люблю. Пусть даже вам пришлось терпеть ласки чужих мужчин, и вы более не являетесь чистой и непорочной, но моя любовь выше и сильнее всего этого. Я выкуплю вас у ваших хозяев, юная госпожа Тай. Вам нужно только дать согласие, и я начну собирать деньги и направлю людей для переговоров в персиковый сад. Что, у Сиатая аж глаз задергался от такого. Господин Лишан считает вас проституткой. С удовольствием припечатала Юинтао. Какая прелесть. Давайте я его еще раз рубану. Глава 8. Хорошие башмачки, сказала Сиатай, с удовлетворением разглядывая вышивку и проверяя подошву. Толстая подошва и войлочная стелька, но легко сгибается и даже амортизирует при ходьбе. Прямо как кроссовки, ноге удобно. А можно подошву сделать убирающейся? Нет, убирающаяся подошва. Юной госпоже нужно не к сапожникам, а к часовщикам, они механизмы разные делают. Старый Ву никогда не слышал про подошву, которая бы убиралась по нажатию кнопки или рычага. Это ж придется целый механизм встраивать и зачем? Задается вопросом седой сапожник в кожаном фартуке, оглаживая свою бороду. Ежели нужно босиком по траве пробежать, так проще скинуть с ног башмачки и в сторону положить. Но не бросить друг на друга, а положить. А когда вы их не носите, то лучше тканью мягкой изнутри набить, или бумагой использованной, скомкать и набить. Но сперва стельки вынуть и положить на солнышко просушиться. Потому как первый враг обуви – это сырость. На этой модели подошва толстая, да и верх кожаный, с вставками из ткани для облегчения общего веса, так что можно смело хоть по траве, хоть по лесу ходить. Как и просила юная госпожа, не для паркетных полов, а башмачки-вездеходы. Вы в них и в пир, и в мир, везде можете. Не порвутся, не износятся, а ежели госпожа ковопнуть захочет, то в носок у нас металлическая вставка изнутри встроена. Пинайте на здоровье. Жалко. Она разглядывает башмачок и так едок. Беру, конечно. Но с моими причудами недолго они на мне продержатся. И вышивка минималистическая. Козявка какая-то сбоку и все. Это не козявка. Обиженно гудит мастер. Сами вы козявка, юная госпожа, а это, дракон. Уу, маленький какой-то. И на червяка похожий, говорит Сиатай, критически разглядывая дракона, вышитого на башмачке. Авторское видение. Пожимает плечами мастер. Самих драконов, почитай, 200 лет никто не видел. Говорят, последние вымерли, когда темная госпожа изволила их гнездо разорить, чтобы жемчужину рода оттуда достать. Жемчужину рода? Поднимает бровь Сиатай. Интересно, правда? Обрадованно улыбается мастер и машет куда-то назад, в мастерскую. Эй там, а ну принесите нам чаю. Юная госпожа изволит башмачки Чаньсу накупить. Правда что ли? В дверь просовывается голова с взъерошенными волосами, торчащими во все стороны. А во, а я думала, что старший брат никогда свой товар не продаст. Сейчас голова исчезает. Слышится грохот, словно кто-то уронил поднос или целый чайник. Мастер-сапожник только морщится. «Непутевая она», — говорит он. «Вот непутевая и все тут. Матушка ее покойная говорила, что хорошая невеста выйдет, а она такую вышивку может делать, что закачаешься. Но на язык острая без меры, когда начинает суетиться, так все из рук валится. Прямо не человек, а катастрофа. А вы присаживайтесь, уважаемая госпожа. Чай сейчас будет. Я же вижу, что вы не из простых, вон и охрана у вас из золотых карпов. Это нам говорящая рыба в нагрузку с утра выдал», — усмехается Юинтао, потому как до сих пор испытывает смущение и досаду за свои слова. «Тоже мне аналитик нашелся, вместе со своим братцем».